Внутренние документы компании. Планы продаж. Составляются по компании и по коммерческому отделу, отделу продаж. Рекомендуется планировать сразу на три периода. На месяц, квартал и год. И в трех вариантах. Минимум, норма, максимум. Первые планы продаж делаются в момент запуска отдела продаж. Цель работы системы продаж – стабильное выполнение плана продаж и увеличение продаж в соответствии с утвержденным годовым планом. Нет планов – нет системы продаж. Внутренние прайс-листы на товары и услуги компании. В них описывается, какие скидки и в каких случаях ваши бойцы могут давать клиентам, какие дополнительные условия могут предлагать. Также указываются условия поставки и другие специальные условия продажи. Называются внутренними, потому что ни при каких обстоятельствах не должны попадать на глаз клиенту. Делаются одновременно с обычными прайс-листами. Если ваши бойцы не могут давать скидок и специальных условий нет, внутренний прайс-лист не нужен. Система мотивации и оплаты труда менеджеров по продажам. Самый важный документ для управления вашими бойцами. В большинстве компаний менеджеры по продажам находятся на особом положении. Свободный график работы и нахождение вне офиса большую часть дня – неотъемлемая часть их профессии. Поэтому они не обращают внимания на должностные инструкции. Они могут подчиняться вашему личному воздействию, но только когда вы рядом, а значит редко. Единственное, чему они подчиняются, это приказу об оплате труда. На них он влияет каждый день, каждый час, с утра и до вечера. При этом им не важны соображения, которые вы намеревались отразить в приказе, когда его писали. Им важно, что написано в нем на самом деле. То есть, как считается зарплата. Часто бывает, что в приказе записано прямо противоположное тому, чего хотели руководители, которые его разрабатывали. Вот несколько вопросов, которые позволяют проверить, есть ли в вашей компании система продаж. Есть ли у вас приказ по оплате труда, в котором выплаты бойцам завязаны на результатах их продаж? Установлен ли личный план продаж для каждого бойца? Зависит ли размер выплат бойцу с каждого контракта, ставка процента, от выполнения или невыполнения бойцом личного плана продаж? Установлен ли план продаж по отделу компании? Зависит ли размер выплат бойцу с каждого контракта, ставка процента, от выполнения или невыполнения плана продаж по отделу компании? Если вы ответили «нет» на какой-то из этих вопросов, вы не влияете на объем продаж бойцов и не можете гарантировать, что необходимый уровень продаж будет достигнут, а значит, системы продаж у вас нет. Приказ по оплате труда разрабатывается при запуске отдела продаж, после чего постоянно корректируется, например, при изменении планов продаж. Или ваши бойцы находят в приказе очередную дыру. И ее нужно закрыть. Нельзя разработать и навсегда утвердить совершенный приказ об оплате труда. Это живой, развивающийся организм, как и ваша система продаж. Описание вакансии менеджера по продажам. Делается в полном и сокращенном виде. Короткий текст используется для объявления о вакансии. В полном варианте вакансия описывается развернуто. Анонс вашей компании. Что за работа предлагается, в чем ее специфика? Кто ваши клиенты и как нужно вести с ними переговоры? Какие товары и услуги предлагает ваша компания и зачем они нужны клиенту? Какие у вас пожелания и требования к тем, кто хочет устроиться к вам на работу? Что привлекательного в этой работе для ваших сотрудников? Что эта работа может дать самому сотруднику? Что нужно сделать, чтобы попасть на работу в вашу компанию? Полный вариант вакансии вы будете отдавать для изучения тем, кто придет к вам на конкурс. В первый раз оба варианта делаются за месяц до запуска отдела продаж. Регламент и стандарт работы отдела продаж. В процессе развития отдела формируются стандарты и правила работы сотрудников. В определенный момент появляется необходимость зафиксировать их на бумаге. Обычно это происходит на продвинутых стадиях развития отдела продаж. Личные планы менеджеров по продажам. Планы работ ваших бойцов на следующий месяц. Они самостоятельно разрабатывают план действий, как в ближайшие месяцы планируют выполнить личный план продаж и что им необходимо для этого предпринять. Разрабатываются в начале каждого месяца, обсуждаются и утверждаются с непосредственным руководителем продаж. Такие планы начинают использоваться на продвинутых стадиях развития отделов продаж. Личные рабочие журналы менеджеров по продажам. Список клиентов, с которыми работает боец, заполняется по установленной форме, содержит всю контактную информацию клиентов и описание сделанных им предложений. Также содержит информацию о том, когда и какое следующее действие необходимо предпринять с данным клиентом. Использование рабочих журналов начинается в первую третью неделю работы отдела продаж. Прогнозы продаж на 3 ближайших месяца. Информация о наметках по сделкам на ближайшие 3 месяца. Личные прогнозы продаж ведутся каждым бойцом и сдаются руководству еженедельно. На основе личных прогнозов продаж составляются сводные прогнозы по отделам и по компании. Интересно отслеживать прогнозы продаж в динамике, что изменилось за последнюю неделю. Также полезно сравнивать прогнозы с планами продаж. Именно благодаря прогнозам можно гарантировать доходы компании на ближайшие несколько месяцев. Вы можете приступать к прогнозам, как только появятся первые продажи. Сводная база клиентов в электронном виде. Excel CRM-система. Необходима для контроля за базой клиентов. Дублирует контакты клиентов из рабочих журналов. Закрепляет клиентов за бойцами, ведущими с ними переговоры. Используется, чтобы предотвратить пересечение на клиентах. То есть ситуацию, когда один боец начинает работать с клиентом, с которым уже работает другой, что приводит к потере репутации компании и к снижению объемов продаж. Сводная база клиентов начинает использоваться в первые недели работы отделов продаж. Статистика входящего потока клиентов. Реклама не может обеспечить вам продажи, только обращение клиентов. Если вы не анализируете эффективность рекламы, значит, вы тратите деньги на рекламу зря. Формы статистики обращения кладутся рядом с каждым телефоном, по которым могут поступать входящие звонки клиентов. Необходимо проинструктировать сотрудников, как заполнять эти формы, и постоянно контролировать, что статистика обращений действительно заполняется. С формой должны работать не только бойцы отдела продаж, но и все другие сотрудники компании, принимающие звонки клиентов. Еженедельно все формы заменяются на новые. По заполненным готовится сводная статистика анализа эффективности рекламы. Результаты докладываются на еженедельных совещаниях. Анализ эффективности рекламы должен вестись с момента запуска рекламы и пиар вашей компании. Статистика коммерческой работы с клиентами. Форма используется с момента начала работы отдела продаж. Сама форма была приведена выше. Отчет по результатам работы отдела продаж. Сводный отчет по финансовым результатам работы ваших бойцов обычно делается в Excel. Содержит расчет вознаграждения, заработанного бойцами от сделанных ими продаж. С его помощью контролируются результаты работы сотрудников и начисляется заработная плата. Информация отчета выверяется еженедельно, перед отчетно-плановым совещанием отдела продаж. Именно по этому отчету делается доклад. Кто сегодня передовик производства и сколько он уже заработал? Отчет используется с самого начала работы отдела продаж.